ощущая дыхание твое на другой стороне, на краю могилы пустой, ты зовешь за собой. Шагнув через могилу, я дланью дотронусь тебя. Пальцы свои выгрызая до крови, от серой земли очищая, а времени тень выпрошая твою. страшно!